Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, тот постыдится, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Аминь. Мы видим эти слова, и эти слова записаны в трех Евангелиях, и эти слова накануне преображения Господня, праздника, который мы будем отмечать завтра. Да, и это произошло, написано в двух Евангелиях за 6 дней, в Евангелии от Марка за 8, но это не суть важно. Но Бог позаботился, чтобы эти слова были записаны в Евангелии, и это смысл, да, того, чего мы ожидаем, наши надежды во спасение. Почему? Потому что Христос здесь заключает две важные мысли. Да? Кто хочет душу свою сберечь, да, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, тот обретет ее. И если мы читаем Евангелие от Матфея, там есть пояснение «душа», что значит. У меня отмечены две звездочки, и внизу на полях написано «душа – жизнь». То есть, кто хочет жизнь свою сохранить, он ее потеряет. А кто потеряет свою жизнь, да, на этой земле, тот обретет ее. И если мы знаем, когда Христос говорит: кто верует в меня, имеет жизнь вечную, а кто не верует, осуждение, не говорится уже о жизни. Осуждение вечное, то есть жизнь – это все-таки жизнь, радость, да? Это наслаждение, удовлетворение. А то, что мы сохраняем, получается, мы сохраняем не радость, не жизнь, да? Мы сохраняем и на вечное осуждение. И эти слова Христос подытожил, да, и мы, как начали читать 34 стих, мы обращаем внимание, это очень важно тоже, что Христос на это обращает внимание, написано: подозвав народ с учениками. То есть он был, написано, Кесарии Филипповой, это находится выше, если Иерусалим, Геннесарецкое озеро. И еще выше, самая крайняя точка, где был Иисус Христос, это Кесария Филиппова как раз. Да? Он находился там, я посмотрел по карте, это где-то возвышенность горы. Вот, и именно там он созвал народ. Я не знаю, где это было поселение, что это, но скорее всего поселение. И он как-то обратил, привлек людей, да? Чтобы люди поняли следование, какое нужно посвящение себя, что нужно сделать, да, ну, можно следовать и оказаться всем вне врат. Ну, смысл? Он подытоживает и показывает. Он подозвал народ, и также обращаем внимание, что и учеников своих. Учеников, те, которые уже следуют за ним. Он их тоже обратил внимание: послушайте, что я буду говорить. И он говорит: кто хочет идти за мной? Два глагола стоят, хочет и идти. Два действия. То есть вы желали идти за мною. Вы поняли, что нужно идти за мною. Вы полюбили, написано хочет, переводится как любить, желать, идти, Да? Кто меня полюбил, кто возжелал за мной идти? Отвергни себя. Что значит отвергнуть себя? Как мы это понимаем? Некогда первый царь израильский Саул. Когда ему пророк говорит: Самуил, что это я слышу? Блеяние в ушах. Показывай, что ты взял вот это вот, а то, что Господь сказал, ничто не оставлять и царя убить. Ты взял это. Что Саул делает? Никакого раскаяния мы не видим. Никакого осознания, что неправильность. Так мало того, он же царь. Сейчас придет к народу, к своим старейшинам. Самуил хочет уйти, а он хватается за него и говорит: нет, приди со мной, покажи, что я, да, почти меня пред старейшинами, чтоб меня приняли. Отвергни себя. Иногда мы хотим, чтоб нас принимали, чтоб мы были восприняты людьми, чтоб нас узнавали. Может быть, величина в нас есть, может быть, образование. Может быть, мы такие хорошие, что мы не можем по-другому. В этом проблема. Если мы посмотрим на последний стих, он говорит: кто постыдится меня в мире этом, того и постыжусь я, когда приду. Дорогие друзья, отвергнуть себя значит, если мы посмотрим, что вначале было написано, еще выше несколько, три стиха. И начал учить их. Первый раз он говорит о своем служении, которое должно совершиться. Первый раз в Евангелиях он говорит, он будет трижды об этом говорить, что меня отвергнут, да, что буду отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитую в третий день воскреснуть. 31 стих говорит, 8 главы Марка. Он говорит, что я отвергаю себя. Ради чего? Ради того, чтобы послужить. Ради того, чтобы явилась слава Божия. Все сидящие мы здесь, мы слава Божия в Иисусе Христе. Согласитесь, что мы, называющиеся именем Его, сотворены для славы Его, чтобы являлась слава Его в нашей жизни. И она является тогда, когда нужно отвергнуть себя. И тогда, когда нас не будут понимать. И тогда, когда нам будут говорить: вот она, белая ворона. Знаете, один человек уверовал, но он был до этого наркоман, грешник. И другие люди говорили: о, он еще от наркотиков не отошел, уже в Бога верует. Не хотели принимать этого, что Бог его коснулся и изменил. Знаете, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Хочу идти за тобою, надо начать вот здесь вот внутри. Вот он первый шаг за Господом, отвергнуть себя. Свой эгоизм, свое самолюбие. Возьми крест свой. Крест свой – это орудие казни. Там, где наказывался. И если мы читаем Евангелие от Луки, в оригинале там написано, можно прочитаю? Одну секунду. Девятая глава, 23 стих. В оригинале, подсрочник, пишется: говорил же ко всем, если кто-либо желает за мною приходить, пусть откажется самого себя. Откажется от самого себя. И пусть возьмет крест его, человека, да, каждый день, и пусть следует за мной. Подстрочник говорит, то есть с греческого переведено. Каждый день пусть возьмет крест. Каждый день, не один раз взял. И через день забыл, что его нужно дальше нести, да? Каждый день взять крест свой. Да, и мы когда читаем на вечерю, да, там написано такое воспоминание. Воспоминание. Тело ломимо моего, да? Воспоминание пролитой крови. Очищение. Воспоминание. То есть, чтобы мы помнили, нам Христос оставил. И мы читаем Евангелие, нам не просто так оно оставлено, чтобы мы знали, правильно шли, направлялись. Понимаете, и вот это вот каждый день, необходимо каждый день. Утром встал и понимаешь, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Твоя да будет в моей жизни. Моя воля – это я. А Твоя – меня нету. Апостол Павел говорил так, не я уже живу, но живет во мне Христос. Меня каждый день убивают, говорит, за Него. Да. Был Коринфян, он говорит, я был в страхе, трепете, в немощи, страхе, великом трепете. Дорогая церковь, каждый день отвергать себя, брать крест свой. Каждый день, чтоб славился Бог, не я, чтоб являлась слава Его. И каждого написано, кто называется именем Его, сотворил Он для славы Своей, преобразовал. Дорогая церковь, это очень важно, следование за Христом. Христос привлек людей, чтобы они это услышали, учеников, и сказал это им наставление, что нужно отвергнуть себя, если ты хочешь идти за Мною, чтобы твое следование за Мной не было бессмысленным. И мы находим такие слова, когда Христос явится в последний день, написано «козлов по левую, овец по правую». И скажет «алкал я, жаждал я, был болен, и вы были рядом». И они говорят «когда, Господи?» А потому что вы делали одному из малых сих. А другим скажет «отойдите от меня, делающий беззаконие». И эти, которые делали беззаконие, говорят, Господи, Господи, не Твоим ли именем? В чем была проблема? Как раз неправильное. Одни приняли Христа, и ихнее сердце было изменено. Понимаете, они делали добро, они не знали, что они это делают Господу, но они это делали, потому что у них жив Бог, Христос. А другие, ну, мы вообще все коммерсанты, да? Коммерческий такой смысл. Подсчитывали сколько, что делали, как. Твоим именем изгоняли, проповедовали от Твоего имени, исцеляли. А он говорит, а я не знаю вас. Ваши сердца были злые. Да, и они сейчас говорят, когда ты вы подсчитываете, вы говорите, вы не были изменены. И вот это вот, кто хочет идти за мной, это очень важный переломный момент в жизни верующего человека, в жизни того, кто принял Христа. Кто выживал идти, сегодня нужно изменение. Ибо кто хочет душу свою сберечь, или как мы читаем Евангелие от Матфея, написано, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. Тот просто потеряет ее, ее не будет у него. Да? Будет определение, вечные мучения, но это не жизнь. И сегодня на земле без Господа не жизнь. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия. Обратите внимание, Евангелие ради благой вести. Меня и Евангелие. То есть Евангелие должно жить в нас. Но нам необходимо, чтобы оно жило в нас, понимаете? Мы не можем по-другому жить, если в нас Христос вошел. Нам нужно им жить теперь. Тот сбережет ее, жизнь сбережет. И дальше Христос приводит это... такую мини-притчу, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе или жизни своей повредит. Какой смысл пребывания здесь на земле? Вот эти вот 70, 80 лет, а дальше вечность. Мне нравится этот пример, я уже его как-то говорил, видел одного проповедника, не знаю, кто он, но он держит кусок веревки и уходит в другой край от него, ну куда-то там за сцену. Он говорит, давайте представим, что это жизнь. Вот эта веревка – это жизнь, и вот она бесконечна. Здесь веревка, говорит, где-то кончается, но она вот бесконечна, давайте представим. И он говорит, вот это вот вечность нас ждет, вечное пребывание. И потом оголяет тот конец веревки, который он держит в руке, и она покрашена красным. Вот такой кусочек. Он говорит, вот в этой жизни, вот этот вот кусочек – это земная наша жизнь. И давайте, говорит, посмотрим, как мы ее живем. Вот этот вот маленький кусочек определяет, где мы будем дальше. Вот этот вот маленький кусочек, вот она вечность, веревка, ну, если представить, что веревка – это жизнь, бесконечна, да? А вот этот вот кусочек определяет, где. И он говорит, мы настолько, я не помню, какое он слово сказал, ну, неразумны, может быть, можно так сказать, настолько глупы, что мы так стараемся этот кусочек прожить хорошо, не думая о чем, где наша будет вечность. Хотя и этот кусочек определяет, где мы будем. Он очень маленький. Знаете, я не так много прожил, да, 44 года, но я смотрю, я как-то, когда уверовал, и читая послание Иакова, там написано пар, что такое жизнь человека, как пар, являющийся. И я начал интересоваться уже у стариков. Говорю, слушайте, скажите, как ваша жизнь прошла? Быстро или нет? Как вы ее можете оценить? Одни говорят, быстро. А некоторые даже говорили, а я и не понял, была ли она. Они старики уже. Это мгновение быстро проходит, но это мгновение определяет нашу вечность. Дорогие друзья, это очень важно. Христос акцентирует на этом. Если вы считаете, желаете здесь прожить хорошо, не отвергнув себя, не взяв крест свой, а где ваша будет вечность? Она не будет жизни, она будет вот этим существованием в вечных мучениях. Те, которые мы не испытываем здесь на земле, но те, которые вы испытывали в самые тяжелые обстоятельства, представьте, они будут во много раз тяжелее. Там богач находился, это один проповедник подметил, и я согласен с ним, что это реальность Христос показал. Когда он привел этот нищего Лазаря и богача, и когда он находился там, он говорит, хотя бы прохлади язык мой. Не, невозможно, говорит, все. Жизнь твоя на земле определила тебя, и больше нету другого. И невозможно облегчить твою участь. Дорогая церковь, этот отрезок жизни. Или о чем Христос говорит, кто хочет за мной идти? Нас Бог создал по образу и подобию своему разумными людьми. У нас есть вот эта вот, простите, голова, где есть мысли, ну, которым мы можем соображать. И так как мы коммерсанты, да, где-то в душе, мы всегда лучшие для себя. И Господь нам желает этого лучшего. Он говорит, изберите теперь правильно. Пойдите правильно, отвергните себя, возьмите крест свой, свою гордыню распните, эгоизм, себялюбие, величие свое, да величествую я вас. Да. Распните себя, или какой выкуп даст человек за душу свою. И дальше Христос подытоживает, ибо кто постыдится меня, и моих слов, вроде этом прелюбодейном грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со всеми ангелами. Того постыдится. Неразумно будет прожить жизнь, чтобы прийти, и Христос постыдился. Правда? Поэтому сегодня истинное следование за Господом – это отвергнуть себя. Отвергнуть свои предположение, да, отвергнуть того, что я хочу, часто мы следуем за Господом так, что, ну, простите, к Кто-то говорит «карманный Бог», кто-то говорит «вводим в рамку», да, вот как я хочу, ты иди со мной. Нуждаюсь я, тогда приходи, не нуждаюсь я, сам как-нибудь. Это не следование. Это не следование, дорогие друзья. Это не посвятить себя Господу, это пользоваться им, но не отдать себя. Да и пользуемся ли мы тогда? Нет. Поэтому сегодня время то, которое определяет нашу вечность. Сегодня мы слышим это слово, которое обращено к церкви. Сегодня Господь хочет, чтобы мы это услышали. Он побудил, дал слово, чтобы сегодня церковь его научалась. Давайте будем разумно избирать и следовать за тобой, за Христом. И если мы по сей день шли как-то не совсем так, давайте откроем это Господу. Давайте сейчас помолимся и откроем свои вот эти вот неправильные положения в отношении Господа. Аминь.